Сири, Веды, Ра. Проснись и слушай. С вами открытое славянское радио Ведера. Сегодня у нас очень интересный эфир, который посвящен теме «Практическое применение лингвистика волновой генетики». Главный у нас ведущий Петр Петрович Горяев. Напомню, что эфир записывается, вернее, в прямом эфире мы ведем 24 сентября 2012 года или третий день месяца Рамхат 7521 лета по старому славянскому календарю. Если вы видите, что ваш календарь не совпадает, значит, вы нас слушаете в записи. Итак, поступило предложение поотвечать на уже накопившиеся вопросы наших слушателей. Первый вопрос пришел от Анатолия. Хотелось бы узнать, что хочет Горяев, цели и ближайшие задачи? Значит, цель такая. Поскольку мы нашли технологию и уже где-то в какой-то степени мы ее, так сказать, отработали, и собираемся публиковать в крупном журнале, и в Академии наук, это, как ни странно, пошла нам навстречу в отношении публикации, это управление стволовыми клетками. Тратятся миллиарды долларов сейчас в медицине, в генетике, в молекулярной биологии на эти исследования по программированию, по управлению стволовыми клетками. А что значит управлять стволовыми клетками? Это значит, вот то, что мы и делаем, это значит выращивать новые органы, ткани. Это омолаживает человек, тормозит старение. Вот. И, кстати говоря, у нас было три случая, когда мы женщинам пожилым, которым под 70 лет, мы вернули им, перепрограммируя их стволовые клетки, потому что наше воздействие идет именно через них, мы вернули им менструальный цикл. Это означает, что мы их вернули в более молодое состояние. Вот одно, я забыл, это одно из наших достижений. То есть теперь девчонки могут рожать спокойно и жить, пока не вырастет здоровых детей. Сколько тоже можно пропивать? Это родят. Понятно. Так, дальше. Анатолий, а голосом можно переписать ДНК? Так мы его и записываем. Нет, он имеет в виду голосом вот просто так, ну, как мы общаемся. То есть дешифровать и перевести на русский язык, так что ли? Вопрос звучит так. Голосом можно переписать ДНК? Вот что там имелось в виду, под какой контекст вложен? Здесь трудно сказать, но вот вопрос такой короткий. А голосом можно переписать ДНК? Понятно, что он имеет в виду. Другое дело, что я скажу, что у ДНК есть голос, как я говорил. Да? Нет там корреляционной лазерной спектроскопии. Вы просто фиксируете их акустические звуковые излучения. Хотите... Считайте, что это голос ДНК. И мы его можем, в виде Фурье-спектра, например, или обратное преобразование Фурье-спектра, значит, временные автокорреляционные функции. Значит, вот вам голос ДНК. Вот мы с голосом... Потому что голос является речью ДНК, речью. Только этот звук у нас, он переотображается в радиоволновое излучение. Вот. А за ним стоит другая составляющая, которая главной является. Да, это... спиновое состояние фотонов, которые зондируют там, допустим, образец. Вот что мы делаем. Здесь будет вопрос уточняющий, я уже нашел его, но попозже его прочитаем. Людмила Драгунова, вопрос. Все ли случаи лингвистико-волнового воздействия давали результат? Очень хороший вопрос. Значит, вот, не всегда, потому что ты, если, например, препарат не приготовил неправильно, да, то, значит, у тебя ответа не будет. Вот по фотографиям то же самое. Значит, во-первых, есть так называемый закон Шноля, ну не закон, это явление, которое обнаружил Шноль, его можно назвать законом Шноля. Я его знаю, так, правда, не очень коротко, но мы с ним еще в 68 году на симпозиум ездили по биофизике, биохимии мышц в Тбилиси. Значит, он еще там молодой был. Вот. Сейчас ему уже за 80 слегка, да, он еще до сих пор активен. Он нашел одну вещь, потрясающую вещь. Оказывается, все вот процессы, они флуктуируют, они в точности не повторяют самих себя. И эти флуктуации, оказывается, зависят от того, как, в каком положении находится Земля. Например, она летит вокруг Солнца, да, вот этот годовой цикл. Значит, в каждом месте, где находится в данный момент, значит, Земля, меняется пространственно-временная структура, которая влияет на все процессы. И если вы хотите повторить одну и ту же химическую реакцию в точности или биохимическую реакцию, или там фиксируете распад ядер атомов и регистрируете излучение, то у вас это будет все флуктуировать, не будет точно одно и то же. Да? А вот сегодня одно, а завтра другое. И это все подчиняется определенным законам, которые он 59 лет изучал и убедился, что значит, вот эти пространственно-временные зоны влияют на флуктуирование результатов. Точно так же результат считывания фотографии зависит от этого эффекта Шноля. Если ты попал в какой-то минимум каких-то характеристик, нужных тебе для правильного записывания этой информации с фотографии, да, то в этот момент ты не получишь хорошего результата. И так, такие случаи у нас были. Редко, но были. И они мне пишут, что делать, как быть. Я говорю, давайте другую фотографию, снятую в другое время. Понимаете? Вот, вот так вот ответ такой будет. Мне очень удивляет, почему, зная вот этот эффект Шноля, да, так называемый, когда зависит реакция от местоположения планеты, почему тогда астрология считается лженаукой в этом случае? Ведь там просто ориентир по звездам идет, сами звезды, может быть, и не влияют, но ориентиры. Вот здесь находятся, вот такие эффекты происходят, здесь такие-то происходят. Все, в общем-то, вписывается. Конечно, ну, астрология, она где-то. Ну, конечно, ага. Конечно. Всей Вселенной, и в том числе от положения звезд. Ну да, да. Я просто говорю, что это все тоже влияет. И вот в одном случае ученые признают это, а в другом случае ученые почему-то говорят, что это невозможно. Глупости какие-то. У нас какая-то выборочная наука у нас, в общем-то, достаточно выборочная. Хорошо, Сварог за этот вопрос. Значение кремния в составе ДНК какое? Ну, во-первых, это провокационный вопрос. Значит, они думают, что я не знаю. Значит, во-первых, кремния в составе ДНК, насколько я знаю, может быть, сейчас обнаружили, значит, кремния там нет. А вот инопланетяне, которые, значит, показали свою картинку, свою ДНК, это так в Чилболтоне, да, у них часть фосфатов в фосфатном острове ДНК замещена силициумом, кремнием. То есть у них такая как бы полукремниевая жизнь. Вот мой ответ вам. Дальше Млад задает вопрос. Скажите, пожалуйста, а не станет ли ваше открытие страшным оружием? А, вот это самый такой кондовый вопрос. Значит, я молю Бога, чтобы не стало. Потому что ни одна атомная бомба, хоть 100 хиросим, не сравнится по эффективности с работой, значит, вот этих излучателей. И у нас был несчастный случай с моим коллегой, который, значит, имел несчастье дать свои хромосомы, причем испорченные хромосомы. И когда мы их ввели в резонанс, то он чуть не погиб. Он погибал 10 дней, с трудом выжил. Значит, не дай бог, найдут какие-то универсальные вещи, потому что, видите, она адресная. Она подействовала на него, а на меня почти не подействовала, так чуть-чуть только. А вот если найдут некие универсальные характеристики, да не дай бог положат их, так сказать, на людей, но при этом надо самим защититься, то это все, это можно грохнуть полпланеты. Причем там не надо таких чудовищных затрат, как на производство ракетно-ядерного оружия. Потому что это все может быть в масштабе одной планеты сделано. Понимаете? Поэтому надо знать, что законы этого дела. Я всегда говорю, что я на войну работать не буду. Но если понадобятся мои мозги, чтобы защититься от этого, то я знаю, как защититься от этого. Да, тем более, учитывая, что на расстоянии это все очень легко переносится, так что, на самом деле, из любой практически точки Земли можно грохнуть очень огромное количество людей. Нейтронные эффекты, да, для спинорных полей, для торсионных полей не существует преград. Вот. И скорость их передачи выше, чем передача скорости света. Кстати, если уж мы коснулись вот атомного оружия там, и массового поражения, вот такая известная лучевая болезнь, какие-то эксперименты проводились с людьми, которые подвергались облучению? Да, конечно, конечно. Вот какие эффекты? Один лазер вот у нас. Мы создали генератор Ферми по астроволнам, там вместе работает Андрей Березин, такой специалист по резонансам Ферми по астроволнам, долго рассказывает. Мы создали генератор, да, и вот мы туда, уповая и зная, что ДНК построена как человеческая речь, есть работы, и мы даже работали, где мы показали, что да, это речеподобные структуры, вот гены. И мы просто-напросто переводили человеческую речь в микрофон, да, заводили ее в генератор Ферми-Пасса, модулировали излучаемые поля человеческой речью, да, причем использовали русский, английский, немецкий язык, а в контроле абракадабра. И мы вводили в семена пшеницы и ячменя, которые получили 2000 рентген. Если выращивать, да, то получается мутированные растения, которые, как правило, погибают. И причем эти мутации хорошо видны, там хромосомы большие. А мы просто разговаривали с ними, так сказать, на русском языке, на английском, немецком, да, создали определенный алгоритм, так сказать, обращение к генетическому аппарату, грубо говоря, с просьбой, чтобы восстановить его функции, то есть убрать вот эти мутации и так далее. И у нас статистически достоверно на тысячах семян показали, что да, восстанавливаются хромосомы от хромосомных повреждений, аберраций так называемых. А в контроле, когда мы абракадабру говорили, значит, то ничего не получилось. И самое интересное, потому что русский, английский, немецкий язык, значит, дали один и тот же результат. То есть носитель языковый не играет роли, играет роль мысли. Я очень жалею, что я не поставил еще один контроль. Надо было просто мычать, нужен носитель просто. Например, ты в микрофон гудишь просто, и все. Ничего, ты никаких слов не произносишь. И при этом думаешь о том, что не восстановилось. Наверняка убежден. Это мы в 94-м публиковали. Я убежден, что будет такой же позитивный эффект. То есть самая главная мысль. А мысль, она находится вне языка. Знаете, она вне языка. Потому что мышление, оно, как бы, так сказать, не имеет языковой основы. Оно только потом, когда ты уже сформулировал мысль, которая пришла интуитивно, ты ее облекаешь там в форму русского, английского и языка и так далее. То есть это вневербальная штука, вневербальная мысль. Ну вот уже воистину мысль материальна, да, получается. Нет. Закладываешь ее вот даже в любой, там, что мычи, не мычи, просто подумай. И она все равно передается, и в конечном итоге во что-то воплощается. Не может она быть потеряна. И то, что вот восстанавливается генетически поврежденный, там, ну, хромосом поврежденный, да, или что-то еще, при помощи вот этого метода, это тоже ничего удивительного, так вот, если разобраться, нет. Есть набор этих букв, да, символов, звуков, которые заложены, которые называют там, ну, так, балластовые, там, темные, какие-то непонятные, да. И если правильно управляющие расставить, они правильно восстановят клетку, там, хромосомы, что это нужно еще. Поэтому, мне кажется, здесь очень ничего такого сложного это в понимании для человека быть не должно, если человек понимает, ну, структуру, как это все происходит. Хорошо. Попробую. Помните, Марса мы забыли, конечно, да, хотя его изучали. Значит, идея, овладевшая массами, превращается в материальную силу. То есть, вот, понимаете, идея. Вот библейское, вначале было слово. Это же идея, чистая идея. Но она материализовалась. Понимаете, она материализовалась. И был создан мир. Вот считайте, что это было правильно. Ну да, да. На рисских видах, кстати, тоже там с этого всего и начинается тоже. Вот раз и случилось. Хорошо, Алена задает следующий вопрос. Разве отличие генетики темного от светлого только в ферментах? Конечно, нет. Академик Лихачев это четко сказал. Говорит, вот перевод Библии, что вначале было слово, он неправильный. Переводится точно так. Вначале была мысль. А слово это инобытие мысли. Тоже мысль, только инобытие ее. Как бы уже материализованная. Потому что сама мысль, она идеальна. Ее пощупать нельзя. Угу. И продолжение от Алены. И кто такие боги с точки зрения генетики? Богов много, понимаете. Я предпочел бы говорить о самом главном боге, да, вот, который создал Вселенную. Но здесь я придерживаюсь позиции Спинозы, который сказал, что природа есть причина самой себя. То есть внешнего демиурга, создателя, не надо. Она сама способна создать самую себя. Causa sui. Энгельс ценил Спинозу за этот принцип. Природа есть причина самой себя. Вот подумайте, это колоссальный принцип. Mm-hmm. Видомир из Алматы задает вопрос. Каково влияние уголовного жидовского жаркона на ДНК и на здоровье организма человека в целом? Это примерно то же самое, как мат. Да? Я даже когда-то потом пошла дискуссия. Значит, меня обвиняли, о, Горяев считает, что, так сказать, вот сматерился, да и хромосомы порвались. Нет, ребята, не так примитивно, вы не понимаете так примитивно. Мат, ругань – это мутации, только ментальные мутации. Значит, когда вы ребенка воспитываете в атмосфере ругань мата, то он у вас физически вроде бы здоровенький вырастает, да? Но духовное тело его повреждено. Потому что человеческая речь формирует ментальную структуру, которую нельзя ни пощупать, ни измерить. А она уродливая становится. Вот такой ментальный урод рождается в атмосфере мата. Вот что происходит. Мулат, скажите, пожалуйста, вот говорят, что мат пробивает ауру. И как он влияет со стороны вашего открытия на здоровье? Ну, в принципе, уже коснулись этого вопроса. Если можем что-то дополнить по этому. Дальше. Тоже сам Влад задал вопрос. А может быть такое, что сам человек – это голограмма? Тогда кто его проецирует? Абсолютно правильно. Человек и есть голограмма. Это часть вселенской голограммы. Понимаете? А кто его проецирует? Да сам же. Природа есть Бог. Вот законы природы порождают голограмму. Вот претензии к природе. Природа квазиразумна. Она является огромным компьютером. То есть ментальная структура, речевой структурой. Вот вспоминайте, такой Василий Васильевич Налимов, крупнейший наш философ покойный, я его знал хорошо. Он вообще считал, что вся Вселенная семантична. Она вся состоит из мыслей и из речи. Что, кстати, соответствует библейскому принципу. Что вначале было мысль, а потом слово. Дальше, вот как раз вы когда говорили, голосом можно писать ДНК или нет, вот здесь вот уточняющий вопрос, мне как кажется, от Ведомира из Алматы. Заговоры на здоровье – это звуковые вибрации, которые будут влиять на генный аппарат. Так это? Очень хороший вопрос. Вот он относится к тому, что я и говорил, сейчас я поясню. Понимаете, человеческая речь – это квазигенетический материал. А ДНК – это квазиречь. Значит, вот когда вы говорите, да, заклятие, там, не дай бог, проклятие, и положительные какие-то слова, да, вы программируете словами, как хромосомами, да, вы программируете развитие духовного тела человека. Если с ребеночком не говорить, то это уже не человек будет. Надо с ним обязательно говорить. Ты программируешь его словами, его духовное тело, его мыслительный аппарат. Вот в чем, так сказать, роль нашей речи человеческой. Это квазигенетический материал, но для построения не физического, а духовного тела. А духовное тело, в свою очередь, и влияет на физическое. И понятно, люди с пораженной, так сказать, вот, ментальностью, да, с нехорошими мыслями, они, как правило, и болеют, и умирают чаще. И продолжение от него же. И заговоры надо произносить на старославянском языке или можно на безобразном советском языке? Нет, думать надо, если вы хорошие, не дай бог, плохие, так сказать, какие-то вещи. Самое главное – думать. А на каком языке, вот как мы с пшеницей и ячменем говорили на русском, английском, немецком языках, носить язык не играет роли, играет роль мысль. А мысль вневербальная. Она не речевая. Она только потом становится речевой. Когда ты ее сформулировал уже для себя, да, она облекается в форму русского, английского, немецкого, еврейского и так далее языков. Дальше Жуков задает вопрос. Петр Петрович признает Эйнштейна великим ученым? Ну, видимо, здесь упоминался Эйнштейн неоднократно. Понял еще раз. Петр Петрович признает Эйнштейна великим ученым или нет? Понимаете, у него есть одна штучка, которая дюже не нравится, так сказать, многим, и мне в том числе. Он, вот основной принцип Е равно МЦ квадрат, значит, он, как и кое-что другое, у Пуанкаре взял. А Пуанкаре его простил, как молодого ученого, сказал, ну, пускай берет, вроде не жалко. Поэтому вот один из основных принципов, да, значит, взят, и не только эта формула, взят у Пуанкаре, есть выступление, я помню, Капица с кем-то из наших физиков беседовал, и тот эту историю рассказал. То есть Эйнштейн немножечко нечист на руку оказался. Вот это плохо. Ну, а так как ученый? Ну, нет, он, конечно, гениальный ученый, что там говорить. Но, как говорится, белых пушистых среди нас найти, наверное, практически невозможно. Понятно. Дальше, Юрий, как обычно человек может применить на практике технологии лингвистика волновой генетики без денег, без особых лазерных техник? О как? Просто, очень просто. Читайте книгу Сытина по наговорам. Ты разговариваешь сам с собой. Есть определенный алгоритм, который разработан Сытином, но это не обязательно. Значит, ты просто разговариваешь сам с собой, иногда я это тоже практикую, да? Значит, ты говоришь своему сердцу, которое вот немножко там пошаливает, да, что ты у меня замечательная, ты у меня великолепно работаешь, у тебя клеточки все твои чистенькие, хорошие, твои митохондрии работают великолепно, твои пучки ГИСа дают великолепные нервные импульсы, ну и так далее. Почки, у меня замечательные почки, у меня великолепная нервная система, я здоров. Вот, ну, как тебя сам? И вы увидите, какие чудесные результаты. Надо как-то с любовью относиться к собственному телу. Не морить его, так сказать, не травить водкой, там, табаком. Надо любить собственное тело. Вот Коновалов есть, очень советую почитать. Сергей Сергеевич Коновалов, в интернете найдите. Я хожу на его выступление, это потрясающее выступление. К нему приходит по 5000 человек за зал. Вот центр в этом самом... Вот. По 5000 человек на одном дыхании, и у него люди выздоравливали. Самые тяжелые, неизлечимые были. Чем? Только словом и своим сознанием. И люди верят. Это не только плацебо, потому что человеческая речь, повторяю, это квазигенетический материал, который формирует духовное тело, а вслед за духовным телом физическое тело выздоравливает. У него раковые процессы, он их мгновенно выключает у людей. Там люди могут ходить, резать, химию, так сказать, употреблять, пить там все эти лекарства конечные, а он просто на кнопку специальную вырубает раковые процессы. Понимаете? Это просто хирург от Бога, медик от Бога. Понимаете? Медик от Бога. Вот мы сейчас с ним уже более плотно будем взаимодействовать, даже он предлагает написать совместную книгу, я с удовольствием поучаствую, не знаю, что у меня получится, но очень я, так сказать, горд, что он мне это предложил. Сергей Сергеевич Коновалов, у него выступления, люди, так сказать, просто... Я ходил, я был в восторге. Это такое доказательство того, что я тоже прав. Угу. Петр Петрович, а где вас можно услышать в открытых аудиториях в России? Я выступаю. Так вот, что-то такое задуманное, конкретное, с каким-то расписанием нет. Вот в Германии, вот видите, в прошлом году ездил. Сейчас... Это по России имеется в виду? В России, в основном только в Москве, ну, в Питере вот я выступал. А где с этим ознакомиться можно? Вот когда ближайшее выступление, чтобы люди могли прийти послушать? А ничего не планируется. Вот вы, я выступил. А так я вот 28-го в Германию, и там я буду раза три где-то там выступать. Угу. Игорь просит слово, чтобы тоже поучаствовать в разговоре, а потом я еще дальше здесь вопросы поступают, уже продолжу по вопросам нашим слушателям. Игорь, пожалуйста, тебе микрофон. Да, Петр Петрович, вот вы говорили здесь сегодня о духовном теле человека. Хотелось бы узнать, из чего это духовное тело состоит. Вот я встречный вопрос. Вот вы когда книжку читаете, да, вот книжка это вещество, да, ну бумага, а на ней что-то там какие-то пятнышки, какие-то значки. Вот вы прочитали, и вот от книги отделилось нечто, отделилась мысль, да. Она не имеет ни формы, ни размеров, ее не пощупать, не измерить никак нельзя. Но она же есть. Вот духовное тело это вот то же самое, понимаете. Человек тоже есть текст, который можно прочитать. И вы читаете, общаясь с людьми, вы читаете человека. Вот правильно Налимов говорил. Так что ее нельзя, так сказать, никак не измерить ничего. Это самая трудность для экспериментатора, когда он изучает собственную душу, собственное мышление. Петр Петрович, могу ли я предположить, что духовное тело человека – это суть нематериальное вещество? Я и говорю, это идеальная сущность. Идеальная, это нематериальная. Вы понимаете, материальное и нематериальное на квантовом уровне это уже как-то, так сказать, размывается. Еще Ленин писал, электрон исчез. на определенном уровне, так сказать, ну вот элементарная частица, что это, вещество или поле? То и другое говорят физики. Как вы, как меряете? Если меряете как вещество, электрон бьет, так сказать, и там взаимодействует с чем-то, это частица. А если он дифрагирует на дифракционной решетке, да, и дает интерфекционные полосы, то это волна. Вот вещественно-волновой дуализм. Вот так же и душа. Понимаете, она может быть и веществом, и полем одновременно. Если ты ее как-то сумел замерить, она превращается в вещество. Как вещество превращается? А вот ты обучаешь что-то, что-то ты сделал, да, ты овеществил собственную идею. Вот ты ее вывел, так сказать, на классический уровень. А если на квантовом уровне, значит, ее невозможно пощупать. Так же, как невозможно пощупать электрон. Потому что его есть некая вероятностная функция, так сказать, вот как, где ты можешь его поймать. И все. Ты имеешь дело с описанием вероятности, что Шрёдингер предложил в своих уравнениях. Ну, это мы в область физики удаляемся. Я не физик, поэтому здесь я рассуждать не буду. Да, благодарю за ответ. Вот хотел бы тоже уточнить. Очень часто люди употребляют два таких термина – душа и дух. Есть ли разница между этими понятиями? И если есть, то какова, если вы знаете? Видите, для того, чтобы оперировать этими понятиями, значит, надо знать, что это такое. Поэтому суть, по-моему, это синонимы. Это разные слова, говорящие об одном и том же. Причем о том, о чем мы не знаем. Понятно. Вот. Значит, дальше вот часто встречалось такое понятие, как мысль. И вот отсюда такой вопрос. Что такое человеческая мысль? И не является ли она своего рода фантомом? Опять-таки, с той же самой оперы, что я и говорил. Значит, что такое мысль, никто не знает. Никто не знает. Вот. И можно ее назвать фантомом, чем угодно, но это то, что нельзя измерить. Это только то, что реализуется в практике. Вот тогда можно эту мысль, как бы, так сказать, ее реализацию пощупать. В этом смысле она похожа на элементарную частицу. Когда элементарная частица как волна функционирует, ты ее никак, ничего не можешь с ней сделать. Ты только знаешь, что да, вот это вот волна и все. Как только она взаимодействовала, идет так называемая редукция волнового пакета, и она проявляет себя как вещество. Знаете, как частица. Понятно. Могу ли я предположить, что мысль в сочетании с намерением как раз и дает построение той самой материи, о которой вот мы можем, которую мы можем лицезреть? Вы даже более четко сформулировали. И вот здесь реализуются так называемые демиургические функции человека, потому что человек может творить. Его мысль воплощается в реальные дела. Вот где, так сказать, супер превращение, так сказать, волновой функции Шрёдингера в дела, если так можно сказать. Понятно. Следующий вопрос. Что такое любовь, которая считается, ну, как бы, основой всего, может быть, или основой построения вообще материи и так далее, сильнейшим чувством? Ну, много эпитетов этого понятия существует. Так вот, что такое любовь с точки зрения лингвистика волновой генетики? Любовь – это состояние души. Вот и все. Угу, то есть просто свойство. Ну, скажем так, любовь – это состояние человека. Ну, это слишком широко, потому что состояние человека может быть злобью, злобой и так далее. Скажем так, любовь – это состояние человека, приводящее к добру. Вот так ограничено это дело. К добру. Вот. Значит, какими качественными или количественными показателями можно измерить такое свойство человека, как совесть? И меряется ли оно? Только по делам будешь ты оценен. По делам его. То есть материальные дела, совесть, по сути дела, эфемерное понятие. До тех пор, пока они не воплотились в что-то конкретное. А до того это будет эфемерность. То есть, можно так сказать, терзание совести – это химера. Это пустое времяпровождение. Ты лучше совесть свою употреби в деле. Вот тогда будешь ты оценен. По делам твоим – это евангельское положение, мудрейшее положение. По делам его судить. Понятно. Поскольку мы коснулись Евангелия, я как бы попытаюсь сделать предположение. Можно ли предположить, что такой древний обряд, как обрезание, может свидетельствовать о наличии знаний в лингвистико-волновой технологии уже в глубокой древности? И использовали ли такие технологии, начиная с библейских времен и до сегодняшнего дня, возможно, широко не афишируя это? Нет, мне кажется, что обрезание – это чисто, так сказать, физиологическая защита от бактериального поражения, и не более того. Не надо придумывать здесь лишних сущностей. Правильно Акама говорит, не создавайте, бритва Акама, не создавайте лишних сущностей. Это чисто профилактика медицинская, так сказать, с древности идущая мера. Северянам не надо, а вот на юге это актуально. Понятно. Существует ли угроза дистанционного воздействия облучения людей голограммой, содержащей поврежденные ДНК? Я так предполагаю, что существует. Если да, то хотелось бы узнать, как можно защищаться от такого воздействия и что нужно предпринять, допустим, может быть, вам, либо другим ученым, которые занимаются этой тематикой, для того, чтобы ваши разработки не были использованы вне вашего воли, вне вашего намерения в злонамеренных целях. Вопрос понятен. Значит, мой коллега, который испытал на себе воздействие поврежденной собственной ДНК-информации, чуть не погиб. Мы тогда почувствовали мощь этой технологии нарождающейся. И тогда, когда мы тоже по незнанию взяли это в ДНК из определенного вида растений, есть такой Rhabidopsis thaliana, резушка талия, хорошо изучена. И вот мы, когда мы взяли чистую ДНК и в резонанс ее ввели, и считали с нее вот эту голограмму, и, так сказать, пустили от нее фантомы и так далее, то в институте, который находился от нашего института на расстоянии примерно 7 километров, сотни семян смутировали. То есть проросли, точнее, семян смутировали. А энергия воздействия, так сказать, очень маленькая была, мы назвали это квазимутациями, но тем не менее повредили. То есть генетический аппарат испорченный является потенциально страшным оружием, если ты знаешь и хочешь, так сказать, направить, так сказать, именно на такого-то там человека или там на группу людей, ну с группой там тяжелее, а вот конкретный человек, да, может пострадать, как пострадал наш сотрудник. А защититься, ну я так в самом общем виде могу сказать, что характеристики этого поля, которое подается, так сказать, целью нанести вред, надо поменять его, так скажем, квантовые характеристики в нужную сторону. И тогда мы нейтрализуем его негативный эффект. Как поменять? Это уже технические детали, значит, которых я не хочу распространяться, но в принципе так. Именно поменять квантовые характеристики этого поля, и все, он перестанет работать. Вот и все. То есть я могу предположить, что речь идет о том, что надо энергию как бы переработать, не отразить ее, а преобразовать. Правильно я понимаю, да? Не энергия, а информация. Энергия тут как раз практически не играет, потому что значит, плотность потока мощности, которая подается даже на радиоволновом уровне, это ничтожная. А уж спинорная эта составляющая, ее пока и померить-то трудно, и мы только, как черный ящик, мы только по конечному эффекту знаем. А в принципе, значит, надо управлять вот именно спиновыми состояниями исходных, так сказать, вот, допустим, фотонов, которые используются для считывания вот такой негативной информации. Мы имеем знаковую поляризацию, значит, эту знаковую поляризацию надо поменять в нужную сторону, выключить. Выключить негативный эффект. Вот и все. Понятно. А вот можно ли сказать, что информация – это своего рода как бы вид энергии? Или они, в общем-то, не, как сказать, не являются одного уровня характеристики? Вот давайте самое предельное общее, так сказать, определение информации. Их навалом там существует, этих определений. Но самое простое, предельно простое. Вот там обратная энтропия, так сказать, фактор, да, считается информацией и так далее. Нет, Можно еще более общее дать. Оно тут, правда, будет совпадать с определением движения. Ну и что, пускай. Значит, информация есть изменение вообще любое. Как только получилось какое-то изменение, возникла информация. И одновременно движение. Знаете? Так что... Можно предположить, что информация – это следствие происходящих процессов. Как еще раз? Информация – это следствие происходящих процессов. Само следствие является результатом изменения чего-то. Я это перевожу, так сказать, на более абстрактный уровень. Алло. Да, попозже, я сейчас немножко занят. Так, еще вопросы, пожалуйста. Да, вот мы коснулись, опять-таки, какого в будущем, что компьютеры будут состоять своего рода из биоэнергетических каких-то субстанций. Так вот, какова перспектива построения биокибернетического общества на Земле и чем это может быть чревато для человечества как вида? Ну, насчет биоэнергетического, значит, биороботного и так далее, это, конечно, перспективы далекие. Но, тем не менее, сейчас вот в Сколково, да, хотят зачипировать человека, нафаршировать его чипами разного рода. Значит, немножко напоминает фильм «Матрица». Значит, мне кажется, это неправильное направление совершенно. Значит, надо использовать квантовую биоэлектронику, с помощью которой наши клетки общаются друг с другом. Это будущее биокомпьютеров и будущее развития человека, потому что вот одно из практических применений лингвистики волногенетики, да, будет заключаться в том, что мы, наверное, я так верю в это, сможем очень быстро обучать детишек. Сейчас на это требуется там 10 лет в школе, до 5 лет в вузе, за 3 года в аспирантуре, 18 лет, это чудовищные сроки. Значит, можно информацию вводить мгновенно, мгновенно. Только надо очень аккуратно быть, не повредить бы, вот, чтобы он как-то квантованно потом это брал эту информацию. Но я уже представляю себе технологии, которые позволят обучать детей очень быстро. Тогда это будет рывок человечества. Это будет рывок человечества вперед. Интеллектуальный рывок, понимаете. А нельзя ли предположить, что такой рывок может быть преждевременным, если человек использует порядка 80% только своего головного мозга, а 90%, 95% продолжает дремать, может быть, как раз не время для таких рывков? Что вы думаете? Может быть, преждевременно. Никто не знает, где лежит эта временная граница, когда вот можно будет начать это делать. Ну, во-первых, там насчет процентов там еще не очень ясно. Некоторые считают, что там все, мы задействовали примерно там 5% наших нейронов, остальные не использованы. Значит, ну, это вопрос чисто экспериментальный, надо, так сказать, определять как, но это трудно сделать. Вот. А, ну, вообще, в этой области много темного и непонятного, и насчет преждевременности вы, наверное, совершенно правы, потому что у нас слишком мы духовное тело себе попортили, понимаете? Особенно, вот я не знаю, в России, видимо, не знаю, как в других странах, я не очень хорошо знаком. Но вот этот золотой телец, он, так сказать, закрыл наши глаза. Вот два золотых пятака, так сказать, на глазах, и все. Мы себя превращаем, ну, я не знаю, во что. В машину, которая потребляет, так сказать, вот вкусное, сладкое, и переводит это совершенно на противоположное. И этим все заканчивается. О духовных ценностях как-то вот уже вроде бы и говорить не хочется, потому что все забыто, все втоптано, ну не все, очень многое. Значит, надо сначала поправить свое духовное тело, а после этого включать мозг. Иначе мы просто себя переколошматим. Представляете, если появится такое оружие, да, ну, грубо говоря, у террористов, там, не знаю, у бандитов, там, у воров, да, ну что будет? Да? Люди будут читать друг у друга мысли. Не готовы мы, не готовы. Это дело немножечко отдаленного будущего. Надо сначала поправить свой дух, перестроиться. Иначе плохо, иначе невозможно, нельзя. Понятно. Петр Петрович, а вот такой вот вопрос. Вы сказали, что два золотых пятака заслонили взор людям. Что бы вы могли посоветовать, чем бы вы посоветовали заменить эти пятаки людям, чтобы они смогли, в чем вообще смысл жизни? На что им следует обратить внимание и что является, для чего они пришли в этот мир? С моей точки зрения, двигателем стало бы, знаете что? Любопытство. Мне кажется, даже сам творец, он страшно любопытен. И он экспериментирует, он мир рассматривает, собственный мир нашими глазами. Вот давайте уподобимся в этом смысле Богу. Будем любопытными. Понимаете? Потому что вот это, мне кажется, это основной двигатель, чтобы понять, как можно больше понять. Это страшно интересно, как мир устроен. А людей это не интересует. Понимаете? Вот дай ему, так сказать, кусок колбасы, так сказать, стакан водки там, и все. Понимаете? Иллюзия такая, самообман. Поэтому любопытство, вот что выведет нас с тупика. Это, по-моему, главный вектор, на который надо ориентироваться, который надо взять на вооружение. Любопытство. Может, я ошибаюсь, конечно. Благодарю. Петр Петрович, последний вопрос. Значит, в течение сегодняшней беседы мы ни одного вопроса, мы ни одной минуты не уделили такой важнейшей проблеме, как законы Рита, как наследственность, вот, именно волновая генетика и как эффект первого мужчины, там, ну вот в таком вот плане. То, что называется телегония, Игорь, то, что называется телегония в кругах научных. Да, у меня вылетело это слово. Вот. Хотелось бы все-таки, чтобы этой темы сегодня коснулись. Может быть, не прямо сейчас, может быть, после перерыва, но это важнейшая тема, которая достойна сегодня прозвучать. Благодарю. Это тоже вот один из элементов вырождения людей. Я не знаю, кому это надо. Это вообще что-то искусственно насаждается. Ну, конечно, можно сказать, это золотой телец управляет этим делом, да. Но, значит, вот институт девственности, который был все-таки на Руси, он очень важен. Значит, он забыт, он попран, растоптан. И это плохо, конечно. Ну, причитать, конечно, можно сколько угодно, но надо что-то делать, понимаете? Потому что это тоже ведет, это один из аспектов тотального вырождения людей. Кроме того, что вот золотой телец, вот эта жажда удовольствия, да, совершенно такая оголтелая, да, без оглядки на человеческую сущность, она ведет вот к этому. И чисто генетически, значит, поскольку первых бывает десятки, сотни первых мужчин, то, конечно, идет тотальное вырождение генетического аппарата женщин. Вот к чему это ведет. Это совершенно жуткое, так сказать, смешение генов, которое не должно быть. Понятно. Петр Петрович, давайте сейчас буквально 2 минуты, даже 1 минуточка, коротенькая музыкальная пауза, потому что вопросов очень много. Вы настолько популярный человек, оказывается, на нашем радио. Можно позавидовать любому. К будущему. С вами открытое славянское радио «Ведера». Сегодня у нас третий день месяца Рамхат 7521 лета или 24 сентября 2012 года по современному календарю. Практическое применение принципов лингвистика волновой генетики – это главная сегодняшняя наша тема живого эфира и главный соведущий Петр Петрович Горяев. Очень интересно рассказывал первые две части, потом вот вошли вопросы от наших слушателей. Игорь подключился, и опять возвращаемся к вопросам от наших слушателей. Но перед тем, как задать эти вопросы, хотелось бы уточнить немножечко от себя. Ну, первое, что каким образом, наверное, нам стоит возвращаться, или отходить от этого золотого тельца, просто-напросто вспомнить заветы наших предков, которые говорили, живите по заветам своих великомудрых предков, в гармонии с природой и по совести. В принципе, все очень просто. Естественно, проявляйте вот эти все качества полезные, о которых Петр Петрович говорил. Петр Петрович, а вообще вот какие-нибудь религиозные учения, кроме библейских, вообще вы изучали? Нет, я не специалист, и у меня внимание в основном поглощено моими делами. Поэтому я тут не очень ориентируюсь. Это просто, чтобы понять некоторые моменты. И еще вот, было бы интересно, конечно, поскольку у нас музыка звучит у радио, провести такой эксперимент, ну, понятно, что неоднозначно его может восприняться. Например, взять какую-то, ну, безвинную программку, там, на улучшение памяти, к примеру, и запустить в виде какой-то музыкальной паузы. Это было, конечно, интересно. Но понятно, что это на человека определенно настраивается, на всех это вряд ли подействует. Ну, тут в этом плане у меня много идей, что можно сделать позитивного для, так сказать, для народа, да. Мы можем, например, снять, получить спектр с икон, да, и они будут воздействовать гораздо мощнее, чем просто разглядывание их и стояние рядом. Потому что мы снимаем только другие слои информации, которые не всегда доступны людям, а значит, мы можем. Вот так вот мы, например, перевели «Отче наш», в звуковой ряд и в то же время, видимо, вот в этот самый спинорный ряд. И так можно любые произведения искусства, да, мощные произведения искусства, записывать. И здесь безбрежная перспектива открывается. Вот. Корректность даже души, скажем. Да. Не всегда, не каждый сможет прийти, так сказать, и посмотреть Мону Лизу. Вот. Но мы можем, так сказать, предоставить людям возможность ощутить ее волновой, так сказать, волновой составляющей этой картины, или любой другой, которая нужна. То есть настроение будет передаваться, помимо настроения, еще и изменения каких-то вот внутренних состояний и так далее. Интересно. Хорошо, переходим. Художник, он же вкладывает свою душу. Вот мы можем эту душу как бы увидеть, услышать, понять более точно. Ну, наверное, с репродукцией вряд ли это получится. Лучше все-таки к оригиналу обращаться, да? Или все-таки репродукция тоже что-то передаст? Не исключено. Вот у нас, мы, например, говорят, ох, вы, значит, сканируете, и у вас что, все остается? Да, остается. Потому что это адрес. Вот, по крайней мере, по фотографии можно сказать, что это адрес. Поэтому можно ее сканировать много раз, ничего, адрес не поменяется. Хоть пальцем напиши адрес, так сказать, на песке. Это же можно на машинке напечатать, может на компьютере набить, неважно. Может быть, это относится к картинам, не знаю. Надо как эксперимент можно, да. Ну, давайте тогда к вопросам перейдем. Очень много, поэтому давайте не будем терять время на нашу беседу, а именно вот будем отвечать уже на вопросы наших слушателей. Игорь задает вопрос. Добрый вечер. Петр Петрович, я уже некоторое время слежу за вашей деятельностью. Интересно. Периодически захожу на ваш сайт. Начал собирать деньги на звуковую программу. У меня к вам вопрос. Первое. Я вижу, живу в Украине, а расценки на ваши услуги для иностранных граждан, для нас с женой, пока, к сожалению, не посильны. Не могли бы вы разъяснить ценовую ситуацию с гражданами ближнего зарубежья, например, Украины и Белоруссии? Это первая часть вопроса. Я объясняю. Значит, мы используем вот эти деньги, которые зарабатываем на этих программах, которые лечат людей, там, тормозят старение и дают зрение людям и так далее, и так далее. Во-первых, они уникальны, значит, у нас конкурентов нет. Поэтому можем, как говорится, заломить любую цену. Но мы этого не делаем. Мы достаточно скромные цены просим для определенного контингента людей. И эти деньги на 98% идут на наши эксперименты. Если бы я ставил своей целью, так сказать, обогатить я бы просто не смог работать. Потому что эти вещи, которые мы делаем, можно и нужно делать только с чистыми руками и с чистыми намерениями. А уж сколько мы просим, это, так сказать, если человек не может, ну что поделаешь? У нас тут чисто физических сил не хватит, потому что у меня очень маленькая компактная группа. Писать тысячи спектаклей для, так сказать, всех желающих и так сказать, по рублю продавать это дело, это, ну, это немыслимо, мы просто не выдержим. Вот. Поэтому давайте лучше мы эти вещи убедим медиков использовать это широко, в масштабе России, по крайней мере. Да? Тогда, пожалуйста, ну, любой как пришел, получился спектр, так сказать, и там по-другому получил это воздействие. И радио, я же к этому и стремлюсь. Я должен убедить научную общественность. Но, к сожалению, медицина, она глуха. Увы, глуха, потому что она заинтересована не излечивать, а лечить. И при этом бесконечно драть деньги с больными. Чтобы... Но это их бизнес, как в анекдоте прям, да. Это их бизнес, они этим и пользуются. Так, может быть, уже плюют на эту... так за медицину, и просто-напросто сложиться все вместе, да и как это Ганди сделал, повернулся захватчик в нужное место, и все, и захватчики остались без всего. Не плюнешь особенно, понимаете, это большой длинный процесс. Многие до сих пор, так сказать, верят, и кое-что они, медики, конечно, делают, но в основном это, конечно, обдираловка, потому что они не знают. Они не понимают, что они делают, за исключением грубых таких вещей, например, операции, да, по удалению там того-то и того-то. Да. Да, вот медиа, эти хирурги, да, вот они. А остальные, да, ну, я много лет проработал в медицине, участвовал в кардиоцентре, знаю все это изнутри, все это дело, понимаете. Знаю, как они лечат, знаю, как они учатся, знаю, как они принимают больных. Это ужас. Но не все, есть порядочные люди. Здесь вторая часть вопроса, даже не знаю, зачитывать, не зачитывать, но все-таки зачитаю, если захотите, то ответьте. Второе, есть ли у вас какие-либо скидки, если заказать сразу две языковые программы, считанность детского фото для двоих разных людей? Поймите меня правильно, я не прошу милости, просто доходы в моем регионе значительно отличаются от доходов москвичей. Вот и спрашиваю, заранее благодарен, принимаю любой ваш ответ, с уважением, Игорь. Так, значит, вот обращаю ваше внимание, невнимательно читали мой сайт. Мы там объявили акцию, что детишек мы лечим безвозмездно. Деньги мы берем только со взрослых. Понятно. Дальше. Да. Трудный ребенок задает вопрос. Вот опять. Из самых лучших побуждений ученые создают средства от всех болезней для всех. Как обычно. Все грехи отмолятся, знай себе греши. И закончится это, надо думать, как обычно. И овцы целы, и волки сыты, и пастуху вечная память. Вот такой неоднозначный вопрос или реплика даже, скорее всего. Поправляю. И всегда говорил, что лингвистика, волновая генетика не панацея. Не панацея. Есть много чисто вещественных подходов, так сказать, по лечению, пожалуйста, экстрактами растений, женьшень, это можете лечиться. Это, так сказать, волновая генетика здесь практически ни при чем. Значит, нет, это неправильное понимание. Да? Другое дело, что мы можем сделать гораздо больше на официальной медицине, это да. Да. Ну, все, не все. Пока. Так, да. Дальше. Следующий вопрос от трудного ребенка. Вопрос в студию. Жил-жил человек, ходил вовсю налево, кушал водочку без меры и в итоге заболел. Но пришел Петр Петрович Горяев, посветил лазером, и человек дальше может ходить налево, кушать водочку. Я ничего не пропустил. Значит, как говорится, царствуй лежа на боку не получится, как у Пушкина. Да? Если вы туда и, так сказать, продолжаете жрать водку и лежать на диване, набивать пузо, то от этого будет польза, но очень маленькая, так чуть-чуть вас подкорректирует. Поэтому ведите здоровый образ жизни и пользуйтесь нашими технологиями, это будет гораздо более мощное воздействие. Дальше. Вольный ветер. Здравия, Петр Петрович. Любознательный вы муж. Блюдо ваше, то есть открытие и особые обычным методом его вряд ли переваришь. Стоп, что-то вам за настойчивость, дерзость и целеустремленность на пути сознания. Берегите свое детище от алчных, ибо им без разницы, из чего делать деньги или оружие. Так вот, пожелание такое. Дальше. Юрий, прокомментируйте следующее. Человек смотрит на фото своего брата, который сейчас болен, и от чувства сердца желает ему здравия. После этого брат выздоравливает. Вопрос. Мог ли в этом случае мозг человека быть тем самым лазерным прибором, создавшим матрицу и голограмму на выздоровление? Ну, в принципе, да, физически вполне возможно, но слишком слабое воздействие. Слишком слабое воздействие. Поэтому практически это нет. Надо усиливать это приборно. Другое дело, что есть очень мощные люди, вот я говорил о Коновалове, значит, которые могут воздействием, так сказать, вот своего сознания, своей мысли, там, своего духа лечить людей. Когда он мысленно представляет себе больной корпус человека, и так сказать, происходит просто чудеса. Или жуткая боль, и он просто денервирует мысленно, выводя фантом позвоночника, позвоночного столба с нервами, со спинным мозгом, да, и как бы отсекает, так сказать, вот эту нервную проводимость. Все, боль уходит. Потому что бывают такие боли, что, ну, ничего, только отрезать ногу надо. Вот, например, больные, когда у них уже гангрена на ноге, как следствие, значит, некоторых заболеваний, можно выключить эту боль. Выключить эту боль. Ведомир задает вопрос. Петр Петрович, у меня вопрос. Можно ли помочь моему внуку? У него при рождении недоразвитость глаза. Зрачки, он ощущает свет, темноту. Произошел какой-то сбой. Есть возможность или нет? Я проживаю в Алма-Ате. Ну, конечно, можно. Значит, во-первых, это будет безвозмездно. Значит, надо все-таки использовать нашу технологию. Надо взять здорового родственника. Ну, самый ближайший родственник, конечно, отец и мать, если это не наследственное заболевание. Я повторяю, если это не наследственное. Значит, вы мне просто шлете свою фотографию, да, отца или матери, как можно более раннего возраста, начиная с грудничкового. При этом на фотографии вы должны быть один человечек, да, чтобы не на руках, так сказать, ни у кого один был, глобик открытый. И это хорошая матрица, да, которую вот мы используем и дает очень сильный эффект. Может, в этом случае тоже. Но с такими случаями пока не сталкивались. Мы же в самом начале находимся, понимаешь, в самом начале пути. Качество фотографии в данном случае имеет какую-то роль? Играет роль. Фотография – это адрес, всего лишь адрес. Адрес может быть написан ручкой, карандашом, углем, пальцем на песке, пальцем на стекле и так далее. Это адрес. Это то же самое, как вот мы говорили с растением на русском, английском, немецком языке. Значит, не играет роль качество. Цвет не играет тоже никакой. Теперь, как это сделать вот пошагово? Что он должен зайти на сайт, там, через какую-то форму отправить или какие-то другие варианты? Ну, кратенько заключается в том, что он шлет свою фотографию, значит, в детстве, да, больной человечек, или, да, фотографию своего здорового родственника, да, в формате JPG присылает мне и все. А через что он на вас выйдет? Через сайт или через что? Значит, у меня же есть электронная почта, горяев@mail.ru. Это через сайт. Сайт войдет, у сайта название wavegenetic.ru. Ну, это, правда, по-английски, на слух, может быть, не воспринимается. Просто найдите фамилию Горяев в интернете, там без информации о нас и руганий в наш адрес, жуткой совершенно, и хороших, так сказать, слов много. И там наверняка вы наткнетесь на сайт. А в сайте сказано и электронная почта, и скайп, и так далее, и так далее. В общем, заходить на сайт, через поисковую машину можем найти. И еще лучше, если мы в доп.инфо разместим просто адрес сайта, и все желающие будут заходить. Так что вот после программы, пожалуйста, сбросьте мне эту информацию, электронный адрес и адрес сайта. И все, мы разместим доп.инфо, и люди будут заходить, слушать и одновременно задавать вопросы или переписываться. Рита задает вопрос. Тогда еще вопрос из предыдущего. Меняется фантом органа на здоровый. Сам орган при этом не меняется. Не будет ли это еще больной, больше резонанс органа, как минимум на более высоком уровне, который мы еще не учитываем, в частности, по незнанию? Ну вот у нас случаи, вот, значит, во-первых, на животных, когда больного органа как уже нет. Поджелудочная железа, она деградировала, рассосалась. Да? Она постепенно замещается нормальной тканью. А старая ткань, ее остатки так разваливаются, уходят, метаболизируются, и все. Возникают новые органы. Это и есть регенерация. Понимаете? Так что я тут не вижу особых противоречий. Вот. Или вот заменяется старая ткань постоянно заменяется на новые. Это не означает, что вот почка, она раз отвалилась, так где-то там болтается и выросла новая. Нет, идет замещение постепенно. Одна клеточка меняется на другую клеточку более молодую, и постепенно идет возвращение к норме. Вот как это бывает. А не так, как вы подумали. Один из наших соведущих в виртуальной студии, Дорислав, хочет задать вопрос. Пожалуйста, Дорислав, тебе микрофон. Доброго здравия всем слушателям. Здравия, Петр Петрович и соведущие. Если меня хорошо слышно, я продолжу. Да, продолжай. Петр Петрович, у меня вот возник вопрос. В принципе, мысль такая витала, и не только у меня. Но вот когда пошли вот последние вопросы, касающиеся практического применения, там, у кого-то родственники, у кого-то дети, и само собой вот возник вопрос, который можно сформулировать примерно так. Вот наверняка много таких ситуаций, и вас, наверное, заваливают вот этими предложениями и с просьбами о помощи, потому что я на своей практике сталкиваюсь с тем, что мне даже очень много присылают вопросов, как помочь там с такой-то проблемой по здоровью, с такой-то, есть физические проблемы, физиологические, есть чисто психические или психологические. И возможно ли какие-то варианты, вот не то чтобы вы один находились под этим шквалом, а как-то либо помогать, либо сотрудничать, либо взаимодействовать под вашим надзором, не под вашим надзором. Вот что-то такое, что кто бы еще мог примерно то же самое делать, что и вы, или для этого надо вот специфичное оборудование, специфичные знания, какую-то проверенную человеческую, наверное, натуру, что он не будет применять там, где не надо, или категорически вы пока не готовы к таким действиям? Благодарю. Очень сложный вопрос, понимаете, очень сложный вопрос, потому что, ну что, значит, мне же много раз звонили и писали, ну давайте, значит, вы нас обучите, так сказать, дайте, так сказать, возможность где-то купить это оборудование, покажите адреса и так далее, и так далее. Знаете, это не очень нас устраивает по многим соображениям, потому что, во-первых, может быть, неправильное применение. Мы владеем и знаем тонкости. Всем тонкостям обучить мы физически невозможно. Это устраивать у себя на дому школу, что ли? У нас ни офиса, ничего нет пока, знаете. Я вот работал много лет в Академии наук, да, ну и меня там блокировали, да, такой есть академик Фортов, да, видимо, тоже один из купленных, бывший вице-президент Академии наук. Значит, теперь у меня такого пристанища, как Академия наук, нету, да. Я вынужден пока все это делать вот так вот. Я минимальное оборудование, но ключевое дома, да, я это делаю. А так вот, чтобы кого-то чего-то обучить, привести домой этих сотни людей, которые хотели бы обучиться этому, вот, это практически невозможно. Да потом это опасно просто-напросто, понимаете? Но вместе с тем я хочу, если бы это все было поставлено на государственную основу, создать институт, настоящий институт, вот, привлечь сотрудников и развернуть широкую работу. Тогда, пожалуйста, значит, мы обрастем патентами. У нас есть, правда, 2 патента, но это мало. Я подавал их 10, даже больше. Значит, это все блокируется, намеренно блокируется. Поэтому вот так вот просто раздавать свои технологии направо-налево, это просто опасно. Это одно из главных соображений. А во-вторых, как я буду обучать? Сидя у себя в квартире? Это невозможно. Кому-то так приходят, как десятки людей, да, я им делаю, кому-то безвозмездно для детей, для очень тяжелых, бедных людей тоже делаю безвозмездно. То есть у нас очень тяжелая жизнь. Я давно призываю Большую Академию и Малую, Женскую Академию, давайте работать, давайте лечить СПИД, давайте лечить туберкулез нашими технологиями. Вот, значит, идет полный отказ. Даже вначале это вот институт туберкулеза согласился, и туберкулез не лечится до сих пор. Все новые препараты создают, они какое-то время поработают, потом перестали работать. Значит, я говорю, давайте мы, я палочку Коха могу убить, потому что у меня уже есть, так сказать, матрица, которая убивает патогенные бактерии. Я детишкам помогаю, которые поражены этими, например, синегнойными палочками. Вот. Нет, ну, вначале согласились, потом перестали. Или вот эти мутализодозные дети. Их полно, полно детей, уродов фактически, да? Или даун. Я выступал там в одном из институтов, где занимается проблемой муковисцидоза. Меня пригласил там один заведующий отделом. Я говорю, давайте внедрять. Вот смотрите, у вас же вот даже пришли женщины с больными детьми. Он послушал, и все. Я говорю, ну, вы позвоните, да, мы снова встретимся, продумаем, может быть, действительно поставим широко. Он не звонит. Я понял, почему. Значит, вопрос такой для него лично. Я-то для чего нужен? Я получаю деньги приличные, да, я даю какие-то там жалкие попытки там лечить, временные там, помазать там, глотнуть того, глотнуть всего ребеночку, толку от этого мало, но я получаю зарплату. Вдруг приходит Горяев, говорит, дает технологию, по которой они очень быстро излечиваются. Я зачем нужен? Думает он. И неправильно. Конечно, неправильно думает. Потому что он же от этого выиграет. Но он просто струсил элементарно, да. Я главному боссу по муковисцидозу тоже звонил. Значит, то же самое. Вначале что-то промычал, а потом отказался постоянно. Это в медицину это тяжелейшим образом внедряется. Вот. Так что это, видите, не так все просто. Ну что вы, Горяев, не распространяете свои идеи. Вот я и делаю. Я вот убеждаю, выступаю, пишу. 3 монографии, 90 статей, так сказать. Читайте, убеждайтесь. Давайте. Это нормальный процесс сопротивления старому новому. Тут ничего уже нельзя поделать, кроме одного. Выступать, ждать, работать, демонстрировать, публиковать. Что мы и делаем. Вот я, пожалуй, так бы вам ответил на ваш вопрос. Благодарю, я вас услышал. Игорь, пожалуйста, вопрос по теме какой-то у тебя был. Да. Петр Петрович, у меня сейчас в руках лежит информационный листок. Значит, ООО «Славянская аптека», фирма «Арго». «Арго» — это в Новосибирском академгородке изготовляется ряд различных препаратов и прочих там вещей. Вот, значит, называется «Информационный эликсир для глаз», в скобочках, ИЭГ, для наружного и внутреннего применения. Вот. Состав — чистая стерилизованная вода, на которую записана информационная матрица здоровых клеток человека, тире, в кавычках, матрица здоровья. Значит, из этого можно предположить, либо это как бы вместе с вами изготавливаются эти препараты, либо это шарлатаны, либо матрица здоровья универсальная существует. Вот как бы вы могли прокомментировать вот подобные вещи, подобную продукцию и подобные информационные листки? К нам это никакого отношения не имеет абсолютно. А вообще людей, которые, так сказать, как пишут что-то там на воде, таких людей и таких структур навалом, я с ними сталкивался, да, ну вот как копнешь поглубже, а где у вас серьезные работы опубликованные, а где у вас теория этого дела? Ничего, кроме декларативных утверждений. Ну, таких, к сожалению, много жучков, да, некоторые даже копируют нас, ссылаются, что они, так сказать, вот с Горяевым работали, но вот сделали сейчас аппаратуру лучше, чем у него. Это все мы проходили, так сказать, это все понятно, это гонка за деньгами, вот, и не более того. Может быть, у этих товарищей что-то там на воде записано, но тогда, вот как мы делаем, да, не потому что я там пытаюсь себя выставить таким идеалом и белым пушистым. Значит, товарищи, которые дали, дайте ваши публикации. Значит, еще такой прием, таких публикаций нету, но они иногда поступают так. Такие фирмы, значит, есть. Вот, например, Genetics 4, ее потом разоблачили. Она говорит, вот мы основываем наши работы на работах Горяева. И выставляет там 5 там, или больше работ наших, ключевых работ. Вот, говорит, вот это самое. И на основе этих работ мы сделали аппаратуру и технологию. Видите, как ловко поступает? Значит, я им даже пытался поначалу звонить таким людям. Да, говорю, какое отношение я имею к вам? А они мне это очень четко отвечают. Вот есть закон ОМА, да? Он его опубликовал, и вся, так сказать, физики пользуются, да, никто же не претензий не предъявляет, так сказать, ОМ не предъявляет претензий. Ну и вы ждали ваши публикации. Вот мы сделали аппаратуру, основанную на ваших идеях, да? И все. Но тут только один путь. Публикация научная, настоящая, с проверкой, не просто декларативное утверждение, а с проверкой того, что вы достигли того-то, того-то и того-то, и это достоверно проверено, и независимыми исследовательскими группами, как это вот мы делаем, да? Хотя очень трудно создать такие группы исследовательские, которые параллельно работают, потому что народ запугали. Наука официальная, так сказать, официальная вот эта лженаучная комиссия, она, значит, очень много испортила мне. И даже на моем родном биофаке, значит, меня шарахаются. Я вынужден ставить эксперименты инкогнито через своих людей. Они приходят и, так сказать, ставят эксперименты и не говорят, что это наши разработки, что это Горяев участвует. Если они скажут, то все. Знаете, вот как вредительство какое, да? Вот, поэтому эти товарищи, которые так написали про свою воду, ну, ради бога, пожалуйста, экспериментируйте, но докажите практике патенты, так сказать. Ну, даже патенты бывают фальшивые, это ладно. Дай серьезную публикацию. Вот нам не дают возможности, но все-таки, тем не менее, мы пробиваем иногда серьезные публикации, ссылаемся на них, потому что без этого это уже не наука получается, понимаете? Вот. Единственное, что их проверять можно только этим. Серьезные публикации, четкие доказательства. Ну, желательно патенты, только честные патенты. Вот, пожалуй, так я отвечу. Хорошо. Тогда еще несколько вопросов от наших слушателей. Рита, вопрос. Как быть с тем, что нарушение в каком-то органе человека следствие его неладного поведения с природой, и в частности со своим собственным организмом? Воздействие на его больной орган здоровой информацией, привычки человека от этого не поменяются. Что может привести к еще более плачевным последствиям из-за увеличения дисбаланса? Ну, это довольно спорное утверждение. Во-первых, мы берем информацию от самого же человека, когда он находился, как бы так сказать, условно говоря, и поэтически в ангельском состоянии, когда он чистенький такой, да, еще не успел на болезни, так сказать, на себя нацеплять, да, мы его же информацию подаем. Если он ко мне обращается с просьбой, значит, он хочет вернуться в это состояние. А, но если он будет продолжать вести такой же образ жизни, как вел, там пить, курить, так сказать, и так далее, грешить, то я всегда говорю, это толку мало, это надо настроиться. А так вот просто, вот, я уже говорил, царь тоже на боку, ничего не получится, ничего. Ну, маленькая помощь, может быть, будет временная, да, быстро приходящая. А если вы хотите по-настоящему поработать, то это труд, это большой труд, понимаете? Хорошо, Павлович, следующий вопрос. Здравствуйте, ваши разработки противоречат общепринятым научным нормам. Соответственно, многие из ваших коллег с недоверием относятся к ним и даже более считают вас шарлатаном. Почему, на ваш взгляд, такая ситуация? Это связано изначально с ошибочным пониманием современных ученых порядка вещей или с существованием группы людей, которые умышленно тормозят развитие науки в мире? Ну, это вот я говорил, это те самые тролли купленные, да, как правило, купленные. Есть, конечно, наивно заблуждающиеся, которые просто не знакомы с нашими работами. Значит, для того, чтобы убедить, можно что? Продемонстрировать публикации со статистикой, которые проверены, воспроизведены другими научными группами. Что мы даем? Вот, а чем еще может ученый это сказать? Только практика. И в конце концов, вот эти вот десятки больных вылеченных, как раз свидетельствует о том, что вы правы. А где вы находите? Я всегда спрашиваю, конкретно, вот вы общие фразы говорите, что недостоверно там и так далее, правильно поставлено. Дайте конкретный, так сказать, пример такой работы. Вот эта группа, которая моих коллег, молекулярных биологов, которая, значит, пыталась меня вот таким образом, так сказать, достать, как бы, да, вот они написали работу на нашу ключевую публикацию в 2007 году, вот как раз по регенерации, дистантной регенерации волновым путем поджелудочной железы. Значит, подали это, значит, в лженаучную комиссию Кругликова. Значит, потом мне ответ эта комиссия не дала. Вот их публикуют, видите, какая двойная бухгалтерия. Их публикуют, а мой ответ не публикуют. Я его опубликовал в своем сайте, да, где подробно разобрал их критику и просто доказал, данном случае они проявили свою некомпетентность, элементарную научную некомпетентность. И я на примере четко, никто не мог опровергнуть мои слова. Более того, я всегда, когда я спорил на этом сайте, да, мне говорят, а, все это вот лженаука и так далее, у вас все недостоверно. Я говорю, приезжайте ко мне, и будем ставить вместе эксперименты с вами. На вашей базе, с нашей культурой, с нашей идеологией. Даже мы, так сказать, купим реактивы там на свои деньги и так далее. Давайте ставить эксперименты. Никто не приехал. Никто не выразил желание. Значит, цель у них одна – запачкать. Понимаете? Охаять. Дискредитировать. Оболгать. Знаете, это классический пример борьбы старого с нового. Тем более, что есть определенные команды, которые сверху поступают, от самого верха, понимаете, вот даже вот вице-президент Академии наук Форд, физик, который занимается плазмой кристаллами. И вот он берется, так сказать, критиковать нас. Или Кругляков, тоже физик, ядерщик. Вы что, господа, специалисты в биологии, в генетике, тем более в волновой генетике, почему вы берете, так сказать, на себя право судить о работах, которых вы ровным счетом ничего не смыслите. Знаете, вот называется административный ресурс. Вот он академик, вот он вице-президент, значит, он сказал, все, значит, так на самом деле есть. Нет, господа, так не делаются дела. Наше положение проверяется на практике, прежде всего на практике, и в серьезных публикациях. У нас их опубликовано 90 примерно, из них есть очень уважаемые журналы, цитируемые журналы и ваковские журналы. Так что вот ответ вам. А просто утверждая, что это все лженаука, что это все неправильно, что все это высунуло из пальца, ну это, понимаете, это вредители. Просто вредители или люди, которые некомпетентны. Петр Петрович, здесь, наверное, стоит разбить людей на несколько групп. Есть те, которые умышленно это создают, потому что они понимают, что это такое, и просто не хотят, чтобы это куда-то проникло, потому что это будет мешать их планам. Ну, есть такие люди, да? И они готовы вкладывать в это деньги, там, кого-то обучать и так далее. Есть те, кого они обучили. Они не понимают, почему тот их обучал, какие у него там планы были. Они просто выполняют то, как обезьянки. Научили вот, что этого не может быть. Вот они говорят, этого быть не может. А есть просто дурачки, которые ничему не учили, а просто слушают тех, кого научили. То есть ученики учеников. И они даже не получают с этого никаких дивидендов, может быть. Просто отвергают все изначально, потому что авторитет им так сказал. Конечно, вы абсолютно правы. Да вот даже те же самые мои вот коллеги, молекулярные биологи, я их вначале просто пытался логикой. Против логики они ничего не могли. Но представьте, если 40 лет, значит, они вот делали одно и то же, да, и вдруг приходит Горяев. Да, конечно, это можно, вот так как вы работали, работать, но это все равно, что в роскошном дворце подметать, вместо того, чтобы жить в этом дворце, это сказать, раз в жизни, да, ну, а вы подметаете пыль. Тоже полезно, полезно, да, полезно, но это всего лишь подметать. Вот так вот примерно я им отвечал. Это, конечно, обидно им, понимаете, потому что это затрагивает их устоявшиеся, так сказать, взгляды. Вот, это перестроиться, это обидно. Потратил всю свою жизнь. Ну да, да, его же обучали, там диссертации защитил, еще чего-то. И вдруг сказать, что я что, ерундой занимался, что ли, всю жизнь-то? Именно, понимаете, это трудно перенести, поэтому ищут всяческие предлоги, слушают других или сами начинают выдумывать, или просто искренне убеждены, не понимая, не прочитавши наших работ, они начинают критиковать, чтобы защитить свое положение. Ну, присиделся человек, получает хорошие деньги, а тут кто-то такой говорит, да нет, ты в общем-то, не на месте сидишь, потому что надо фигней делать. Фигней занимаешься, да, и деньги за фигню получаешь. Что ты сделаешь? Кто же это потерпит? Естественно, он защищаться. Здесь еще несколько вопросов осталось. Давайте уже добьем и будем подводить итог сегодняшней передачи. Жуков. Петр Петрович объяснял влияние УЗИ на плод в утробе матери. Каков вред УЗИ при локальном облучении, например, УЗИ суставов? Можно ли восстановить стертую мелодию ДНК из одной унылой ноты? Поясните влияние рентгеновских лучей и МРТ. В общем, УЗИ, рентген, МРТ и как это все восстанавливать, как с этим бороться? Какой вред? Ну, насчет УЗИ я говорил, что там, значит, повреждается высшая топология ДНК, поэтому, значит, вся эта динамика, знаковая динамика, она нарушена. и вы вместо мелодии получаете одну, вместо сложной мелодии, вместо первого концерта Чайковского, допустим, или лунной сонаты Бетховена, вы получаете одну ноту, которая, так сказать, на флейте, так сказать, звучит, и все. Как этому противостоять? Но мне не дали же провести эти работы дальше. И продолжают люди УЗИ на детях, особенно опасно, взрослых, может быть, не так. Как восстановиться после этого дела? Ну, не знаю. Может быть, так сказать, происходит самовосстановление. Это требует исследования. И я не могу тут ничего сказать, потому что надо просто работать, исследовать это дело. А что касается, так сказать, рентгенового облучения, ну, конечно, рвутся хромосомы. Это плохо, да, плохо. Значит, МРТ, облучение, так сказать, частотами различными, это все колоссальная нагрузка на генетический аппарат. Электромагнитный смог, который окружает планету Земля, и я специально занимался этим вопросом, когда вот работал в институте физтехпроблем, когда меня, так сказать, разжаловали и в библиотеку поместили, я проанализировал гигантскую литературу. Четко показано, что, значит, частота сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний мозга, онкологии и так далее, если это разместить на карте и, так сказать, красным цветом пометить частоту и сопоставить это с электромагнитной нагрузкой, значит, количество электростанций, так сказать, излучателей там, и так далее, радиопередатчиков, там, не знаю, там, телевизионных вышек и так далее, четко коррелирует. Там магнитного смога, там много инфарктов миокарда, там много внезапных смертей, там много инсультов и так далее, и так далее. То есть электромагнитный смог однозначно, в том числе и сотовые телефоны, поражают человека. Даже случайная комбинаторика этих полей, да, даже если там случайно закручены эти поляризации, значит, иногда идет совпадение, и вред неописуемый. Значит, надо с этим бороться. Бороться как? Убеждать. Переходить на новые технологии, переходить на биоэлектронику. Вот. То, к чему я стремлюсь. Мы находимся, к сожалению, в самом начале пути. Вот. Ну, какие-то кто-то должен делать первые шаги, мы делаем. Да. За это получаем шишки. Ну, ничего, это нормальный процесс борьбы. Да. И грязь, и ложь, так сказать, наш адрес. Это тоже естественный процесс, нехороший. Но надо сцепить зубы и идти дальше. Или просто бросить, плюнуть, сдаться, и ты никому не нужен. Это не наше. Значит, что можно однозначно порекомендовать людям? Во-первых, наверное, беременным женщинам ни в коем случае свой плод ребенка будущего не обрабатывать этими гадостями. Наверное, это однозначно, да? Абсолютно. И без крайней меры, наверное, не делать вот эти рентгеновские всякие там снимки, МРТ и прочее. Вот и когда уже конкретно что-то случилось, ну вот, ну, невозможно уже. Тогда, ну что ж, наверное, придется, да? Там надо посмотреть, как срастить кость. Ну, тут, так сказать, это уже надо сделать на взрослых, тем более на детишках, вот, только в крайнем случае. И потом я предостерег, значит, вот, ну, это, конечно, требует большой проверки, да, но вот Дэвид Айк выступает, убеждает и приводит примеры. Вот все эти прививки сейчас, они, к сожалению, все нагружены ядами. Вот. И это чрезвычайно опасно. Значит, во-первых, дети, значит, страдают и могут просто умирать от этого. А женщины, значит, которым тоже делают всякого рода инъекции, да, они просто перестают рожать. Вот. Так что вот это план «Золотой миллиард» действий. Вот. И тем более Россия хотят избавиться от нас, от нашего населения, превратить нас в рабов. Это все имеет место быть. К сожалению, это очень мрачно, но это надо учитывать. И отдавать себе отчет. Да, Дэвид Айк часто крутит на нашем радио его записи, его озвучки. В общем, то, что вот как раз он это все говорит и очень дельно говорит, не просто так откуда-то взятую с потолка информацию. Давайте дальше. Рита задает вопрос. Вопрос. Как быть с тем, что нарушение в каком-то органе человека вследствие... А, это уже, в принципе, мы уже читали, это уже, видим, повторно прислали. Рослав, ДНК имеет форму спирали. Скажите, пожалуйста, в какую сторону крутится, вправо или влево? Какова их пропорция в нашем теле? Зависит ли это от расы? О, как сильно завернут вопрос. Значит, это право закрученная спираль. Значит, есть другие формы упаковки этой спирали, так называемая, это B-форма. А есть Z-форма, там еще какие-то формы есть, да? Ну, значит, нормальная, это правая спираль, это нормальное состояние ДНК. Вот. А что касается других конформационных состояний, большое количество работ, это надо смотреть специальную литературу. Вот это меня, так сказать, пока не очень интересует, хотя, видимо, это важно. Да? Вот, например, для образования голограммы, если там Z-форма ДНК, там совершенно другое будет, так сказать, и так далее. Хорошо. Север. Как Петр Петрович относится к покойному Николаю Левашову, в частности, к его работе «Неоднородная вселенная и сущность, и разум»? Я читал его работы, но меня немножко смутило. Это же гениальный человек, да, но он все-таки не биолог, не генетик. И я был на его лекции, очень интересная лекция. И после лекции я к нему подошел и, значит, говорю: вы знаете что, вот вы, так сказать, дали структуру ДНК, которой в природе нет. И никаких доказательств этому вы, так сказать, не привели. Алло. Потом, попозже я сейчас поступаю. Вот, значит, говорю, вот такой формы ДНК просто нет. А у вас, так сказать, огромное построение теоретическое, вот, на том, что вот есть такое пространство внутри ДНК, значит, такая вот полость, куда помещаются метаболиты и так далее. Я говорю, этого полости просто нет, это невозможно, там все занято азотистыми основаниями. Здесь он проявил какую-то странную некомпетентность, меня это поразило. Вот. А то, что вот он приводит там с, примеры, когда он влияет на растения, и зимой у него там цветут сады и, так сказать, плодоносят, зимой во Франции, так сказать, и он приводит эти фотографии, это потрясающе, понимаете. Он нашел, видимо, тоже какие-то волновые способы воздействия на генетический аппарат. Я не знаю, какие он, естественно, не говорит ничего об этом, да. Вот. Но вот это такое противоречие. С одной стороны, какой-то, так сказать, бред по отношению к ДНК, с другой стороны, у него огромные практические достижения были. Но сейчас и жена, и он уже, так сказать, в мире ином, и много ходит, так сказать, слухи, что все это было сделано искусственно, и это, конечно, очень печально. Потому что это мужик, конечно, гениальный. Вот что касается всего, кроме генетики, у него это там очень круто. Угу. Осталось здесь три вопроса, так что вот уже приближаемся к концу. Ярослав Святославович, Днепропетровская община славянской православной веры. Скажите, не является ли мусор в геноме человека на самом деле отражением того мира, в котором мы живем? Это не мусор, во-первых. Это не мусор, это кладезь информации, колоссальный кладезь информации. Я об этом и говорил, что там основные, так сказать, запасы знаний генома именно в этом так называемом мусоре. Это уж так его неправильно назвали, да? Очень сильно ошиблись, сейчас уже кают. Сейчас но здесь не... мусор в кавычках поставлен, кстати. Ну, в кавычках, не в кавычках, значит, мусора нет. Не в кавычках, это огромная информация, так что неправильно. Даже ставить неправильно. Угу. Надо убрать вообще. Убираем вообще это слово. Нет мусора у нас. Все у нас в пределе, все у нас нужно. Мусора не бывает. Так, да. Дальше, князь. Здравствуйте. Ваши разработки противоречат... Ну, в принципе, да, это уже повторения пошли. И тогда последний вопрос. Анатолий, если заказать программу, то сколько времени ей пользоваться? Месяц, год или пожизненно? У каждого по-разному. Вот в острых случаях, когда погибает вот эта вот моя помощница теперь, да, у которой инсульт, через 4 дня все, так сказать, ушло. Значит, в других случаях рак кости был 4-й степени у человека в Сарасоте, там, в Калифорнии. А нет, это Мексиканский залив тогда, Сарасота. Значит, короче говоря, там тоже человек погибал, просто погибал уже, и тяжелые наркотики, боли, ничего не действовало, погибает. Дал программу, буквально прошло где-то 5-7 дней, он мне звонит, все, говорит, выключилось, прошло, все хорошо. То есть на острых больных сказывается довольно быстро. Те, которые более-менее приличные, да, долго, вот эти вот тетушки, которые, значит, пожилые, мне хотели молодиться, они год слушали, год, понимаете? Это у всех по-разному. Всех по-разному. Нельзя ничего точно назвать нельзя. Это зависит от психофизиологического конкретного состояния человека. Это раз. и от качества, так сказать, фотографий, которые они дают в качестве источника информации, или от качества биоматериала, пуповинная кровь и плацента, кусочек плаценты, тоже я использую это дело, значит, тоже от качества этого материала зависит. Так что нет таких жестких каких-то временных параметров, понимаете? Я вот, например, годами использую свою матрицу, вот пятилетнюю, да, я вот ее нашел недавно, потому что я не мог найти свои детские фотографии, нашел. И вот я года два использую, но я слушаю ее где-нибудь раз в неделю я на себя воздействую ей. Понятно. Такой вопрос тут, ну, с шуткой. Если я был в детстве маленький и глупенький, после этой обработки, когда я, на меня это будет все обратно возвращено, не поглупею ли я? Таких вот случаев плохих нет, за исключением одного, я вам так напоследок скажу, потому что это парадоксально подтверждает нашу концепцию, потому что один товарищ по ошибке дал фотографию, где у него прививка была против оспы. Я даже сейчас забыл, я вам рассказывал, по-моему, нет. В той передаче рассказывали, да, когда ему потом стало не очень хорошо. Хорошо, он просто заболел оспой, он покрылся язвами. Быстренько, значит, я ему сделал другую фотографию, где у него все нормально, и он через неделю пришел в себя. Ну, правда, пострадал, жена ушла, потому что он был весь в язвах. Ну, ушла жена, ну, может, вернется сейчас. Он сейчас здоров, как бык. Если жена уходит другому, неизвестно, кому повезло. В данном случае. Хорошо, давайте уже с вопросами все заканчиваем. Здесь последняя реплика от Владимира из Киева. Всем здравия. Не только Дэвид Айк говорит о прививках, чего только стоит Червонская. Она уж точно по прививкам спец. Да, Червонская тоже крутится у нас, ну не сама, конечно, и записи на нашем радио. Итак, переходим к заключению нашей передачи. У нас заключение, я предлагаю подвести итог передачи с ведущим нашим. И, естественно, потом уже в заключение дам слово. Игорь, ты хотел что-то сказать, пожалуйста, тебе слово. Коротенько подведи итог. Да, я там хотел два вопроса хочу задать, сразу пользуясь такой возможностью. Значит, наверняка очень часто на ваших встречах вам задают вопрос как бы о прогнозах будущем России, всего постсоветского пространства. Значит, что нам следует ожидать, чего следует предостерегаться и как мы можем положительно повлиять на происходящие процессы. Это первый вопрос. Значит, я уже частично ответил. Сейчас вот нет идеала. Раньше был идеал коммунизм, да, ну это красивая сказка, жизнь устроена иначе. Значит, с моей точки зрения, может быть наивной, да, мне кажется, что спасти Россию и вообще земной шар может только один вектор. Познание природы, любопытство, вот ради этого стоит жить, понимаете. Вот. Ну, может быть, это тоже утопия, но другого я пока для себя не придумал. Ну, пожалуй, вот так бы. Ясно. Благодарю за ответ. И последний вопрос. Ну, такой достаточно, может быть, простой, а с другой стороны, сложный. Вот мы имеем на Красной площади мавзолей. Хотелось бы узнать, является ли это сооружение неким излучающим устройством, или это не более чем гробница? Есть такие версии, находил, так сказать, работы, которые утверждают, что это не случайно, что это специально выставлено, что вот это, так сказать, фантом Ленина, да, до сих пор, так сказать, вот как-то это влияет на людей. Может быть, это и так. Не могу исключить на 100%. Не могу. Надо умыть нормально, а не человека. Понятно. Все, да, благодарю за ответы. Сегодняшняя беседа, наверное, будет одной из наиболее популярных в архиве нашего радио, потому что тематика действительно очень новая для всех нас, очень важная и, что самое замечательное, дающая нам всем перспективу и уверенность в завтрашнем дне. И все это благодаря вам, таким людям, как вы, вашим помощникам и всем нашим сородичам, которые, опять-таки, из любопытства пытаются и совершенствуют мир вокруг себя через любовь к природе, через любовь к своим сородичам, ближним. Вот. Таким образом, мы, каждый из нас участвует в становлении совершенствования. Спасибо вам огромное. Спасибо. Да, значит, еще здесь вот есть несколько реплик, прежде чем дать слово окончательное. Первое. Значит, как можно помочь Горяеву? Создать общественное движение в помощь лингвистико-волновой генетике. Все. И дальше это просто информировать людей или что? Информирует, рассказывает друг другу, так сказать, тогда это работает великолепно. И тогда и овладевшие массами превращаются в материальную силу. Дальше реплика такая, ну, когда я уже говорил, Интер пишет, надо такую голограмму изготовить для массового потребления, крутить на радио. Ну, это то, что я предлагал. Хорошо, все, уже вопросы закончились. Петр Петрович, пожалуйста, в заключение что-то доброе, вечное, красивое нашим слушателям пожелайте. Так у нас такая традиция на радио. Знаете что, вот немножко такая романтично и, может быть, наивно звучит, и мы как-то уже отвыкли от этого, да? Ну, надо как-то полюбить друг друга, понимаете? Вот относиться, я вот думаю, ну как я могу преступника полюбить, да? А иногда думаешь, ну он же слаб, он просто слабый человек. Он совершил преступление, он слабый, и его тоже надо пожалеть. Вот если мы будем жалеть и любить друг друга, мне кажется, многое изменится. Тогда рука не поднимется на ближнего, да? Если ты посмотришь на него, как на... Ты же был ребенком, ты смотришь на преступника. Представь его себе ребенком. Он маленький, плачущий ребенок, который на груди у матери сосет молочко. Вот если так мы будем подходить к людям, да, то многое изменится. Вот хотя бы с этого начать, понимаете? А не с высоких, так сказать, идеалов. Коммунизм там и так далее. Давайте в ближней зоне работать. В ближней зоне с ближними. Вот этого я пожелал вам. Ну что ж, благодарю Петра Петровича за то, что так долго с нами пообщался. На самом деле, мне показалось, беседа пролетела буквально как одна минута. Вот. Ничего утомительного для меня лично не было. Не знаю, что там, что для себя вы видите, какие выводы. Но мне понравилась и форма общения, и понравилась, как доносится информация, и вообще понравилась сама тема. Живая, в общем, все, мне кажется, на месте и в пределе. Ко всем предложениям, если на самом деле вам эта тема не безразлична, и вы видите, что восстановление рассеяния всей вот нашей вот древней культуры, она может каким-то образом содействовать, то не стесняйтесь, проявляйте себе великое, мудрое и распространяйте эту информацию, чтобы Петр Петрович и его соратники, которые помогают вот эти древние знания доставать из потаенных уголков нашего внутреннего и мирового, вселенского, чтобы доносить их до людей. Потому что чем больше будет людей проснувшихся, тем проще будет сделать что-то вот, на самом деле полезное для всех нас. И тем быстрее наша Земля освободится от паразитарных каких-то вот этих вливаний, которые постоянно на нас с вами как вот в помойку просто выливают дрянь всякую. А мы не то что впитываем, мы еще впитываем и продолжаем это разносить сами становимся паразитами. Так что пробуждайтесь, становитесь человеками в большом смысле этого слова, соответствуйте высокому званию наследников Творца. Вот это, мне кажется, самое-самое главное. Живите по совести, в гармонии с природой, по заветам наших великомудрых предков. Всем низкий поклон за участие, кто помогал, кто отзывался и так далее, и тому подобное. Еще, я думаю, услышимся. Петр Петрович, я думаю, еще после поездок с нами встретиться, мы какую-нибудь новую тему обозначим и также пообщаемся вот так душевненько в узком кругу для широкой аудитории наших радиослушателей. Договорились, Петр Петрович? Да, спасибо. Хорошо. Ну все, а сейчас звучит «Небо славян». Я думаю, что это как раз песня будет актуальна. Космическая волна Веды Ра.